Глава шестая. «Мне кажется, ты что-то скрываешь», — пробасил Лежаков после нескольких минут тяжелого молчания. Он сверлил капитана взглядом и не мог понять мотивов его поступков. «Что на самом деле произошло на том балу? Почему ты решил загнобить бедного парня?» «Что? Кого?» — удивился Кардиналов. «С чего вы это взяли?» «Раньше я такого не замечал за тобой», — вздохнул генерал. «Так что жду объяснений. Почему ты всячески пытаешься прикончить бедолагу? Чем он тебе так насолил?» «Да ничем он мне не насолил», — возмутился капитан. «У нас с ним нормальные отношения». «А зачем тогда ты отправил его в Османскую империю?» — нахмурился Лежаков. «Там война идет полным ходом, а он еще совсем не готов к такому. Мы даже не до конца оценили его возможности и не можем быть уверены, что он протянет там хотя бы день». «Так он сам туда захотел», — пожал плечами Кардиналов. «Не в моих принципах отговаривать бойцов. Мои бойцы обязаны уметь думать, а это значит, что каждый должен уметь трезво оценивать свои силы». «Трезво оценивать силы? А ты будто бы даешь им выбор, на какие задания можно идти, а на какие не идти», — хохотнул Лежаков. «Обычно я оцениваю силы бойца и выбираю подходящее для него задание. Но если он сам просится куда-то, не вижу смысла отказывать», — спокойно проговорил капитан. «Бойцу, чтобы думать, надо хотя бы выжить», — подметил генерал. «А я считаю, что бойцу, чтобы выжить, надо думать», — пожал плечами Кардиналов. «Первый подумал, принял решение, и потому не вижу смысла его отговаривать. Пусть летит! Мир хоть посмотрит», — усмехнулся он. «Тем более я почему-то уверен, что ему здесь попросту было скучно. Очень уж он странный. И от сражений Константин получает исключительно удовольствие». Лечу, никого не трогаю, лениво читаю новости в своем наручном компьютере, разбираюсь с настройками, тогда как остальным членам отряда очень хотелось пообщаться. Они обсудили решение командования, пришли к единому мнению, что все эти решения в корне неверны. Также немного прошлись по политике, и каждый из них высказал свои мысли по поводу войны с Османской империей. Какие османы нехорошие, и все в таком духе. После чего темы для разговоров закончились, но лишь до тех пор, пока они не обратили внимания на меня. «Смотрите, вот кто тут настоящий псих!» — хохотнул мужичок лет 40 и указал в мою сторону. «Знает, куда мы летим, и все равно улыбается». А я и правда улыбаюсь. Но как не улыбаться, когда читаешь такие новости? Оказывается, что в Османской империи нет бумажных денег. В ходу лишь золото и серебро. Эта страна считается закрытой и практически не ведет международную торговлю, так как все пытаются сунуть свои бумажки, а османы такое за деньги воспринимать попросту не могут. Да, монеты у них довольно мелкие. Да, проба золота далеко не самая чистая. Впрочем, чаще всего между простыми людьми расчеты производятся в серебре. Но даже так, в этой стране довольно забавно выглядит процесс покупки каких-либо бытовых мелочей. Хочешь купить жвачку? А вот и нет. Бери сразу коробку. Так что мелкого бизнеса там практически нет. В основном средний. Да и розницы как таковой почти не существует. Разве что ситуацию спасает бартерный расчет, который среди простого населения имеет высокую популярность. Как бы там ни было, в Османской империи есть немало золотых шахт, алмазных месторождений, рубинов, изумрудов и прочих драгоценных камней. Также у них прекрасная военная техника, которую они даже продают своим экономическим союзникам. Разумеется, продают исключительно за золото и серебро. И чем больше читаю про эту страну, тем отчетливее понимаю, что она подходит мне идеально. Конечно, серебро демонов не устраивает, но это пока. Может, чего и придумаю. Да и в любом случае, серебро можно будет сбыть уже дома и купить на вырученные деньги золото. Так что это не такая большая проблема. «Ну а зачем мне расстраиваться?» — ответил бойцу. «Лечу в интересное место, мир смогу посмотреть». «Насчет мира не уверен», — хохотнул тот. «А вот прелести войны точно насмотришься». «Слушай, боец!» — заговорил кто-то из красных и осекся, поняв, что не знает моего позывного. «Первый», — подсказал ему. «Да, первый. А ты уже во многих сражениях бывал?» «Давно служишь?» — кивнул он мне. «Просто как-то молодо выглядишь. Не похож на матерого воина». «Конечно, я уже успел повоевать», — воскликнул я. «В таких заварушках бывал, ты даже не представляешь. И служу довольно давно, примерно пару недель. Думал сказать, какой срок службы мне уже скостили, но не стал. Очень уж забавно было смотреть на их лица, и как они все начали переглядываться. Нет, ну с демонами точно что-то не так», — не выдержал один из них. «Я уже полгода служу. Ты вон около полутора лет. Сенька третий год на службе, а он две недели. Как так?» «Отстаньте от парня», — махнул рукой тот самый Сенька. «У демонов свой путь и свои тренировки». «Какие такие тренировки, чтобы за две недели сделать из новобранца настоящего бойца?» — возмутился тот. «Тренировки под названием «Личный опыт», — хохотнул Сенька. «Если он выжил за две недели, значит, по-нашему, он уже минимум полгода живой». На этом разговор стал плавно перетекать в другое русло. Кто-то вспомнил несколько забавных историй, совместных с демонами операций, и про меня все забыли. Так что я продолжил изучать новую для себя страну, смотреть прогноз погоды и просто наслаждаться полетом, который, кстати, совсем скоро подошел к концу. О приближении к вражеским землям нам сообщили взрывы ракет в опасной близости от нашего самолета. Противник не спит и хочет уничтожить подкрепление еще на подлете. Но командир отряда сразу успокоил всех. Враги не могут вести достаточно плотный огонь, и системы противовоздушной обороны регулярно уничтожаются нашей артиллерией. Так что защита самолета должна выдержать все эти атаки. Впрочем, он не соврал. Рядом разорвалось еще несколько ракет, и осколки отлетели в стороны, ударившись о непроницаемый купол вокруг нашего воздушного судна. А совсем скоро мы пошли на снижение и приземлились на военной авиабазе. Казалось, что здесь до нас нет никому дела. Мимо прошла колонна потрепанных бойцов, следом подъехали грузовики, и в самолет стали грузить раненых. Кто-то на коляске, у кого-то не хватает руки, другие просто сплошь перебинтованные. Жизнь на авиабазе кипит, постоянно взлетают и приземляются самолеты и вертолеты. Над головами с громким басовитым гулом пронеслась эскадра компактных, но смертоносных истребителей. Вскоре к нашему самолету подъехал грузовик, и служивый подозвал нас рукой, сообщив, что на следующие 10 минут он наш извозчик. И действительно, не соврал. От аэродрома до нашей военной части и правда оказалось всего 10 минут. И вот мы прибыли на место. Нас разместили в каком-то небольшом каменном здании без окон. И теперь мы спокойно лежим, отдыхаем. Хотя, если честно, уже надоело отдыхать. Ну что за служба такая? Постоянно или лежу, или ем, или снова лежу. Вот сейчас как раз пришлось лежать. Но мне почему-то кажется, скоро нас поведут есть. А как же подвиги? Как же сражения? Где все то, ради чего я пришел в армию? Страшно об этом размышлять, но в последнее время в моей голове все чаще появляется мысль, что я бы с удовольствием сходил на построение, лишь бы не лежать и не есть. Но, видимо, Вселенная услышала мои мольбы, и спустя полчаса к нам в домик заглянул довольно рослый мужик. Пару секунд он смотрел на нас, после чего в нецензурной форме пригласил нас построиться на улице и прослушать приветственную речь. «Так», — рыкнул мужик, — «с большинством из вас я уже знаком. Кому интересно, а кому не интересно, можете захлопнуть свои хлебальники и внимательно слушать. Я полковник Собутыльев». Двое сразу подняли руку, но мужчина помотал головой. «Сразу отвечу на вопрос. Нет, я не пью. Кто принесет мне бутылку и предложит выпить, уйдет походкой пингвина с этой бутылкой в... Все поняли, где будет эта бутылка?» «Так точно!» — ответили все хором, едва сдерживая смех. «Следующее! Здесь есть бойцы из бригады Матроскина, Горлопанова и Кардиналова. Вы должны были успеть познакомиться. Но если нет, знакомьтесь сейчас!» На его лице появилась улыбка. «На следующие 3 недели это ваши боевые товарищи!» «Как это 3?» — воскликнул кто-то из бойцов. «Ну вот так! Пока вы летели, планы поменялись!» — усмехнулся полковник. «В течение минуты можете ныть и гундеть! Время пошло!» «Ну как так-то, а?» — сразу загудели бойцы. «Ну почему аж 3 недели?» «На неделю же договаривались!» Один я стоял и улыбался. 3 недели — это совсем немного, но куда лучше, чем 1. Как удачно я все-таки продал отпуск тому графу! «А ты чего радуешься?» — окликнул меня боец. 3 недели в этом пекле! Жарко, как в жопе у демона!» «Но-но-но! Попрошу не выражаться!» — возмутился я. «Да и что он знает о настоящих жарких местах? И вообще, после Воркуты это настоящий санаторий!» В этот момент неподалеку прогремел взрыв, и многие пригнулись, прикрыв голову руками, тогда как я продолжил стоять ровно и наслаждаться происходящим. Вот он, настоящий отпуск, а не эти скучные походы в город. «Отставить нытье! Время вышло!» гаркнул полковник, хотя на нытье отводилось еще 30 минут. «У вас есть время на акклиматизацию. Можете привести себя в порядок, отдохнуть, изучить новую для себя технику, с которой вы раньше не имели дела. Те же пустынные бронетранспортеры вы должны знать на отлично!» выкрикнул он, а бойцы слушали молча. «Однако время на отдых есть не у всех. Фронт работ невелик, но некоторые из вас должны приступить к выполнению заданий уже сегодня вечером. Если кто-то из вас устал во время перелета или плохо себя чувствуете, прошу сообщить сразу. Если честно, я плохо переношу жару. Можно я пока на задание не буду ходить?» Поднял руку один из солдат. «Никак не могу оклематься после перелета». «Так, ты идешь первым!» — кивнул полковник. «А я?» «Я тоже поднял руку. Можно я тоже пойду на сегодняшнее задание?» «Вот!» — воскликнул он. «Молодец! Похвальное рвение! Такие бойцы нужны империи! Но ты немного отдохни! Устал, поди, после перелета!» Улыбнулся полковник, и сразу несколько бойцов подняли руки. «А можно я тоже сегодня пойду?» — воскликнул один из них. «В бой хочу!» «Да, хорошо». Полковник достал блокнот и записал позывной солдата. «Раз так хочешь, конечно! Отправлю тебя в бой!» «Да как это вообще работает?» — взвыл тот. «Эх, дружок, это армия. Не ищи здесь никакой логики». «Раз мы определились, расскажу вам об основном задании. Ваша миссия — составить карты местности, и для этого потребуется 6 человек. Вам выдадут пустынные квадроциклы. Каждый из вас отправится в свой сектор, и вы должны будете указать рельеф местности, привязать к нему укрепление врага и собрать как можно больше информации». Хотел спросить у него, почему бы им не отправить вместо нас беспилотник, ведь задача выглядит, на удивление, глупой и бесполезной. Но полковник рассказал о причинах сам. Дело в том, что в этом месте противник скопил немало сил, и это его земля. Потому все самолеты там сбиваются сразу, а беспилотники османы попросту глушат и перехватывают над ними контроль. Карты местности есть, но они уже устарели. Какое-то ущелье уже обвалилось, где-то бархан переехал на новое место, в какой-то скале враг вырезал бункер. И вот все это необходимо указать на новых картах. «Желающие!» — крикнул полковник, и я сразу сделал шаг вперед. «Ладно», — не обратил он на меня ни капли внимания. «Есть еще задание, но оно уже на завтра. Необходимо заменить ребят в наблюдательной точке к северу отсюда. Требуется 4 человека». «Есть желающие!» Я снова сделал шаг вперед, тогда как остальные так и продолжили стоять на месте. Полковник нахмурился, но не сдался. Он продолжил предлагать все новые задания, а я, как единственный желающий, все шагал и шагал. И так, пока не подобрался почти вплотную к Собутыльеву. «Боец!» — рыкнул он. «Если я оглашу еще одно задание, ты будешь стоять ко мне ближе, чем обычно стоит моя жена. Я уже понял, что ты не хочешь отдыхать. Так что вернись в строй!» «Так точно!» — выкрикнул ему в лицо. «Я не хочу отдыхать!» «Хорошо, тогда ты...» Он заглянул мне за спину. «И вы, 5, идите рисовать карты. Кто-то умеет рисовать?» «Никто? Но это не важно. Ведь если я не разберусь в ваших картах, вы отправитесь обратно и будете переделывать их заново». «Не, ну, в принципе, чертить пентаграммы я умею. Есть некоторый опыт в этом. Тогда как с картами никогда не сталкивался. Мне это умение ни к чему». На этом построение закончилось, и недовольные бойцы отправились обратно в домик, тогда как я сразу приступил к тренировкам. Достал блокнот, карандаш и начал старательно выводить карту местности. «Ну что, бойцы, готовитесь?» Вскоре в комнату зашел полковник и ухмыльнулся, заметив, что все лежат, а я сижу и ковыряю карандашом очередную страницу блокнота. «А ты чего делаешь?» «Да вот... карту рисую. Учусь», — показал ему свои неудачные попытки. «Да уж», — почесал он затылок и несколько раз перевернул мой рисунок. «У тебя будут проблемы, боец. Такие каракули ничего не разберешь. Но зато какие ровные», — усмехнулся он. «Ладно, до вечера время есть. Держи». Полковник достал из сумки книгу и протянул ее мне. «Вот, она поможет тебе изучить основные общепринятые картографические знаки». Он повернулся к остальным. «Бойцы, вам тоже советую потренироваться, ведь времени на создание карт будет мало. И еще, армия выделяет вам пустынные квадроциклы. Топливо можете не экономить. В них установлены комбинированные двигатели, Они могут работать от магических источников. Но учтите, если вдруг что, без двигателя можете в часть не возвращаться. Так они стоят целое состояние, удивленно проговорил кто-то из бойцов. Верно. Теперь понимаете, насколько важна для империи эта задача? Нахмурился полковник. Короче говоря, у вас будет 24 часа. Но можно растянуть задание до 2 суток. Главное, выполните задачу. А если противник засечет? Если засечет, отойдите и возвращайтесь к задаче чуть позже, — развел он руками. После чего продемонстрировал нам планшет. Вот здесь примерная карта. Можете сами распределить между собой сектора. И вечером отправляйтесь каждый к своей зоне ответственности. На этом он покинул комнату, а я принялся изучать книгу. И действительно, очень полезный учебник. А так как читаю я довольно быстро, еще до вечера изучил его полностью, от первой и до последней страницы. Солнце только коснулось горизонта, когда полковник снова вернулся и проверил готовность к заданию. Я в этот момент уже изнывал от нетерпения, поэтому сидел в углу и легонько бил себя по голове учебником. «А ты что делаешь?» — удивился Собутыльев. «Учусь», — пожал я плечами и продолжил бить себя по голове учебником. «Такая методика помогает лучше усвоить материал». «А, ну, конечно!» — хохотнул он. «Странно, что сам не догадался раньше так делать. И, кстати, все прошли предварительную подготовку». «Подготовку?» — скривился я. «Вы имеете в виду боевую подготовку?» «Нет, 3-недельную подготовку ведения боевых действий в пустыне!» — нахмурился полковник. «Погоди, а ты сколько служишь?» 2 недели. — скривился я. — Но это ничего, я все равно готов. — Кто его сюда прислал? — помотал головой полковник. — Он же сдохнет. Не от рук османов, так от песчаного червя. Ты хоть знаешь, как отпугивать пустынных гарпий? — Я знаю, что такое пустынные гарпии. По крайней мере, читал про них. Это... мутировавшие стервятники, которые в какой-то момент стали больше, сильнее и теперь внешне похожи на тех самых мифологических существ. А вот как их отпугивать, если честно, не в курсе. Спустя пару часов нам выдали всю необходимую экипировку, транспорт, после чего мы длинной вереницей направились в сторону выезда из военной части. А сразу за воротами разделились, и каждый отправился в своем направлении. Солнце уже скрылось за горизонтом, а на улице стало стремительно темнеть. В Воркуте тьма наступает не так быстро, плюс снег прекрасно отражает любой свет. Тогда как на юге стоит поторопиться, чтобы потом не пришлось пробираться, как слепой котенок, и надеяться, что не врежешься в скалу. Ведь включать фары — форменное самоубийство. На дорогу ушло около 3 часов, и за это время я окончательно привык к квадроциклу. Даже пару раз встал на задние колеса, пока никто не видит. В итоге прокатился лицом по песку и больше на задние колеса не вставал. Как хорошо, что никто этого не видел. И вот, прибыв на место, достал блокнотик и... Нет, не стал рисовать карту. Какой в этом смысл? Я умею чертить немного другие вещи. Я не тратил время перед операцией впустую. Да, прочитать учебник было интересно, но эти знания сейчас вряд ли могут мне пригодиться. Ведь для успешного проведения операции я подготовил одну довольно крупную монету. И теперь, достав ее из кармана, бросил на песок. Секунда, и передо мной появился худощавый и при этом крайне опрятно одетый демон, ростом чуть выше меня. Идеальная прическа, ровная белая бородка, длинная черная мантия, на шее шарфик, а за спиной два длинных широких крыла. Как-то я сталкивался с вампирами, и этот демон чем-то напоминает мне одного вампирского графа. Разве что вместо клыков у этого есть довольно тонкие, загнутые назад рога. «Чем могу служить?» Он посмотрел на меня сверху вниз. «Чем ты можешь?» Сунул ему в руки блокнот и карандаш. «Ты же демонический картограф. Вот и создай карту этой местности». «Верно, это работа для картографа», — согласно кивнул он, после чего закрыл глаза и поднял голову. «Хм, интересная местность. Будут какие-то пожелания?» «Уточни вопрос. Нанести на карту союзников и врагов? Или только рельеф местности?» «Могу проставить высотные точки, отметить укрепления». «Давай врагов», — кивнул ему. «Хорошо», — протянул демон. «В таком случае прошу сообщить, кто ваши враги». «Да, картограф явно знает свое дело. Но есть у всех демонических картографов одна черта, которая их объединяет. Занудство, причем самое настоящее, беспросветное и неумолимое. Но ничего, я знаю, как с этим справляться». «Дай угадаю, обсуждение затянется у нас на часы?» — усмехнулся я. «А как же иначе?» — развел он руками. «Картография не терпит неточностей. Я должен узнать все вводные данные». «Да, картографы любят нудеть, но мне попался особый образец. Этот демон еще и старый, так что он не просто нудит, но при этом упивается своим занудством. Вон как глаза блестят». «Хорошо», — пожал я плечами, — «но мы сэкономим время. Разрешаю тебе провести слияние памяти». Он сделал вид, будто бы это его не заинтересовало, но глаза его блеснули от такого моего предложения. «Ну, как будет угодно». Он лениво подошел ко мне. «Раз уж вам так хочется, я не против. Хотя и не рад этому». Демон положил мне ладонь на лоб, но быстро отдернул ее. «А может, это ошибка с вашей стороны? Точно уверены, что это необходимо?» «Приступай», — ухмыльнулся я, и ладонь снова легла на мой лоб. Но прошло всего несколько секунд, как глаза демона закатились, и он отлетел назад на несколько метров. «Какой коварный человек!» — возмутился он. «А ты думал, что самый умный?» — хохотнул в ответ. «Прошу прощения, мессир, что так недооценил вас». Он с трудом поднялся на ноги и почтительно склонил голову. «Да, неприятно ему было, но кто в этом виноват? Дело в том, что слияние — это довольно рискованный процесс для неопытного демонолога. Когда ты впускаешь в свой разум сознание демона со своего разрешения, он может воспользоваться этим и полностью осушить разум, оставив лишь оболочку. Но это лишь в том случае, если ты слаб». А я показал ему несколько воспоминаний из прошлой жизни, и этого хватило, чтобы он чуть не лопнул. «Все, я понял, кто союзники, а кто враги», — быстро затараторил картограф. «Сделаю все в лучшем виде, и в качестве извинения предоставлю вам бонус», — воскликнул он и, взмахнув крыльями, отправился исследовать местность. А я спрятал квадроцикл между двух камней, уселся рядом и разжег небольшой костерок, чтобы было не так скучно ждать выполнения работы. Когда карты будут готовы, он сам найдет меня. Для этого я создал специальную метку. Достал из сумки самоучитель по османскому языку и принялся его изучать. Такие знания точно не будут лишними. И раз у меня снова образовалось свободное время, его надо как-то использовать. «Начальник!» За моей спиной появился Рэмбо. у тебя гости. Какие? Отвлекся я от книги. Не знаю, но идут сюда. Судя по всему, враги. Пожал плечами он. Они что, не видят, что я читаю? Возмутился я. Так мне разобраться? А они сильные? Уточнил на всякий случай. Да так, не очень. Пожал плечами Рэмбо. Их всего четверо. Скорее всего, просто патрулируют местность. Хотя видел, как они мины на дороге заложили. Как, кстати, с минами поступить? Выкопай и выкинь, пожал я плечами. А куда выкинуть? Уточнил он. Да куда хочешь, махнул на него рукой. Все, не отвлекай от чтения. А с этими четырьмя сам разберись. Рэмбо развернулся и убежал. Но я остановил его. «Погоди! А разминировать ты умеешь правильно?» «Конечно!» — воскликнул демон. «Я уже набрался опыта! Проблем не будет!» Он удалился, и спустя минуту прогремел взрыв. «Ага, умеешь, значит». Пришлось отложить книгу в сторону и начертить на песке новую пентаграмму. После чего капнул в центр немного крови, влил энергию, и вот передо мной стоит уже не такой самоуверенный Рэмбо. «Умеешь, значит, да?» «Ну, ошибочка вышла, бывает». Он потупил свой взгляд. «Там просто мины неправильные. И, кстати, начальник, мне надо больше книг». «Иди, разбирайся с османами», махнул на него рукой, и тот побежал выполнять приказ. Вскоре началась стрельба, прогремел еще взрыв, послышались крики, а я сидел и мотал головой. Потратить, что ли, немного золота и призвать демона-ассасина, чтобы вот так посреди ночи не устраивал в пустыне баталию. Прошло немного времени, и Рэмбо стал подтаскивать ближе и складывать в кучку трупы османов, после чего принес их оружие и тоже разложил рядом. «Все! Сделал!» — отряхнул он руки. «Молодец!» Я не стал отвлекаться от книги и продолжил изучать новый для себя язык. Благо, больше никто не будет меня отвлекать, и можно спокойно дождаться возвращения картографа, а потом отправиться на базу и там получить новое задание. Это выглядит слишком скучным, а четыре османа не в счет. «Хозяин?» — неуверенно проговорил Рэмбо. «Тут такое дело!» Он высунулся из-за камня и посмотрел вдаль. «К нам опять идут!» «Так разберись!» — махнул рукой. «Но их много! Один я никак не справлюсь!»